Суп луковый по-итальянски. 6-7 головок репчатого лука, 1 литр куриного бульона, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка муки, 1-2 дольки лимона, красный перец, петрушка, соль по вкусу. Положить в бульон мелко нарезанный лук, оливковое масло, красный перец и соль, довести до кипения и варить на максимальном огне под крышкой 3-4 минуты. Развести муку в холодной воде, добавить ее в суп и хорошо перемешать. Продолжать варить еще 1 минуту. Готовый суп заправить дольками лимона и посыпать мелко нарубленной зеленью петрушки.